Так шли трудные годы после изумительного дебюта Ермоловой. Так проходили ее дни и ночи. В тоске билась она крыльями о решетку, и целых 5 лет длился этот искус. Кто знает, может быть, эти кипящие в ней силы не дали бы в дальнейшем такого бурно-пламенного расцвета, если бы они разменялись на частые приятные роли, легкий успех и радость актрисы. Не накопилось бы такого богатства, каким она поразила впоследствии в своих великих созданиях. Материально, правда, стало легче. Машенька стала на ноги, бюджет семьи увеличился почти наполовину, она была принята на 600 рублей в год. Можно было переехать из подвала в верхний этаж. Конечно, это был тот же церковный двор, тот же покосившийся домишко, но все же было светлее, просторнее. Летом стали ездить во Владыкино. Это была подмосковная деревушка, теперь черта города, а тогда глушь с лесами, полями и соловьями. Это, между прочим, было место, где Мария Николаевна впервые лет 13 познакомилась с природой. До того времени все, что она знала, была церковная травка, да разве еще сокольники, куда изредка летом в праздники отправлялись всей семьей пить чай на воздухе. Там так называемые самоварницы держали для приезжающей публики самовары, молоко и нехитрую закуску. Но жизнь продолжала идти, словно в полусне. Тесно было гениальному дарованию в эпоху теней, тесно было молодому уму в домашней обстановке среди мелких интересов окружающих. И как пчела из тысячи растений и цветов выбирает именно те, которые годятся на выработку ее медвяной жидкости, так богатая натура молодой девушки, почти ребенка, без руководителя, без указаний, кроме чисто сценических указаний верного друга Медведевой, выбирала людей, в которых можно было найти что-то необходимое для ее развития, для ее ума. Кто окружал тогда Марию Николаевну? Прежде всего, надо сказать о сестрах ее, Ане и Александре. Александра Николаевна, Саня, была лет на 6 моложе Марии Николаевны. К ней в семье все относились как к маленькой. Она впоследствии стала артисткой малого театра и много лет играла там под фамилией Ермоловой-Кречетовой. Я хорошо помню ее классическую красоту, особенно в таких ролях, как Геро в шекспировской пьесе «Много шуму из ничего». «Время» в его же «Зимней сказке» и тому подобное. Мария Николаевна очень любила ее и до конца дней заботилась о ней, как старшая о младшей. Анна Николаевна, Аннета, как ее звали в театральной семье, привыкшей к французским пьесам, была ближе всех Марии Николаевне. Между ними была разница в 3 года, и Мария Николаевна часто говорила ей: «Ах, Аннета, когда же ты, наконец, дорастешь до 15 лет, чтобы ты все могла понимать?» Но если не все, то многое она поверяла своей сестренке, делилась с ней мечтами и надеждами, а позже считала ее своей совестью. Хорошенькая кудрявая Аннета в детстве мечтала, конечно, о балетной школе, но ее отдали в гимназию по желанию и совету того же Самарина. Вероятно, в то время он был недоволен успехами Машеньки в балете и решил, что довольно одной неудачницы из Ермоловых в театре. Живая девочка сперва огорчалась и плакала, но скоро увлеклась учением, и тут выяснились ее блестящие способности. Она кончила гимназию с золотой медалью и почерпнула из учения совершенно иные интересы, чем те, что царили у них в семье. Она сразу же из гимназии пошла на лубянские курсы, первые в России курсы для женщин с программой мужских классических гимназий, вскоре стала их душой и с 16 лет посвятила свою жизнь делу женского образования с не меньшей ермоловской страстностью, чем ее великая сестра, делу искусства. Понятно, что Анна Николаевна была в кружках молодежи, совершенно отличных от театрального. Там были и сходки, и запрещенные песни, и чтение нелегальных книг, и дружба со студентами. Всем этим, в свою очередь, Анна Николаевна делилась с сестрой и зажигала в ней новые мысли. Все, кто знал Анну Николаевну, помнят ее неугасимый энтузиазм. Я до сих пор встречаю женщин с седыми головами, говорящих с гордостью: «Я училась у Анны Николаевны», и глаза их вспыхивают молодым блеском. В своем докладе, написанном ею по поручению женского конгресса в Чикаго, Анна Николаевна недаром говорит: «Память о лубянских курсах, наверное, жива во всех, кто был на них хоть год или два». В те далекие годы серьезная не по летам девушка иногда даже огорчала сестру своей усидчивостью. Ей хотелось отвлечь ее хоть на время от занятий, но это было невозможно. У Анны Николаевны характер был твердый, и она знала, чего хочет. Ее двоюродная сестра вспоминает ее фигурку с заложенными за спину руками, когда она расхаживала по крохотной терраске владыкинского домишки и говорила: «Нет, отец, ты не прав». Непривычные для отцовского уха слова. Верхняя молодежь даже не представляет себе, сколько в те времена требовалось смелости, чтобы открыто спорить с родителями. Анна Николаевна больше жила вне дома, на уроках, на лекциях. Марии Николаевне приходилось, когда не было новых ролей и репетиций, частенько сидеть дома. Причем гостей и посетителей отец не допускал. Во Владыкине жилось свободнее: прогулки, посещение соседей, Соколовых, местных дачевладельцев, давали возможность встречаться с молодежью. Среди сестер Соколовых, обыкновенных барышень, шерочек, как их называет Мария Николаевна, была сестра Ольга. Она окончила медицинские курсы за границей и впоследствии была одной из первых женщин-врачей, которым разрешили практику в России. Товарка Марии Николаевны по театральной школе Варя Кудрявцева очень сошлась с Марией Николаевной. Она была сирота, и школу ее отдали в консерваторию. Впоследствии она была гражданской женой поэта-народника Васюкова и сама давала уроки музыки. Отношения ее с Марией Николаевной не прерывались до ее смерти. В то время это была очаровательно хорошенькая девушка, к которой Мария Николаевна относилась как старшая, и они по-детски еще вместе задумывались над разными мировыми вопросами. В числе знакомых Марии Николаевны были Васюков и молодые юристы Саша Наврозов, двоюродный брат Марии Николаевны, товарищ ее детских игр, и другие его приятели. Вся эта молодая компания собиралась, спорила, обсуждала разные события, решала мировые вопросы и так или иначе будила в Марии Николаевне мысли и сомнения. Зимой встречи были труднее. Николай Алексеевич не позволял никаких сборищ у себя, и приходилось встречаться или у школьной товарки Марии Николаевны, жившей в том же дворе Топольской, или у Наврозовых. Но и вырываться было трудно. Мне рассказывала А.П. Щепкина, как она как-то раз заехала за Марией Николаевной, чтобы вести ее на какую-то вечеринку, устраивавшуюся артистами малого театра. Это было уже после того, как Мария Николаевна сыграла «Овечий источник». И Николай Алексеевич запретил ей ехать, а она послушалась его, как маленькая девочка. Среди молодежи появился будущий муж Марии Николаевны, Шубинский, талантливый, блестящий помощник знаменитого Плеваку. На вечерах у него он затмевал всех своим умом и остроумием. В те годы он был под надзором полиции, подвергался обыскам, не признавал ни властей, ни обрядов. К нему-то и устремилась душа Марии Николаевны, искавшая пищи для своей деятельности. Быстро вспыхнула дружба между молодыми людьми. Скоро он стал авторитетом, учителем, наставником. К этому времени относятся письма Марии Николаевны, в которых отражается ее тяга к развитию, к самосовершенствованию. Эти письма ярко рисуют ее тогдашнюю жизнь. Отрывки из них я привожу здесь. «С нетерпением буду ждать своего друга, свою нравственную поддержку. Что-то мне сегодня скучно, сердце ноет. Если бы я верила в предчувствие, то сейчас бы мне представилось, что с вами что-нибудь случилось. Но только это совсем не та скука, которая прежде томила меня по целым дням, когда я ничего не делал. Напротив, теперь я занята целый день и не замечаю, как он проходит.